Глава 101. Накануне, еще до похода в столовую, Брейн насухо проглотил волшебную таблетку и стал прислушиваться к ощущениям, которых не оказалось. Немного соднило горло, ободранное таблеткой, но не более. Потом была столовая, батончики, мусс и возвращение в блок. Остатки тюремного дня в ожиданиях, а потом чуткий сон. Брейн просыпался от любого шороха и старался прислушиваться к себе, но ничего не замечал. Вызова на процедуры он ожидал после приема пищи, но неожиданно гонцов за ним прислали раньше. Это не были какие-нибудь обычные охранники, что сопровождали его прежде, а целых два офицера, один из охранной, другой из режимной службы объекта. «Эй ты, на выход!» крикнул сквозь решетку охранник Супер и для верности постучал по решетке дубинкой. Брейн поднялся, одернул робу, как какой-нибудь военный китель, и под напряженными взглядами арестантов направился к новым испытаниям. Кто-то из них жалел новичка, предполагая, что ему готовят какую-то пакость. Другие же хищно озирались, прикидывая, с кем придется схватиться за право занимать освободившуюся койку. Все решали свои задачи, а Брейн шагал в сопровождении двух офицеров, и уже то, что они принадлежали к разным ведомствам, подтверждало уверенность Брейна в том, что его вчера не пытались отравить, и таблетку подсунули настоящую, а, стало быть, оставался шанс выбраться из организованной Стоуном западни. Вскоре они пришли на место, и Брейн поразился, насколько больше здесь стало публики. Не меньше трех десятков. И основным дополнением стали офицеры из службы управления. «Итак, варвар, ты готов начать?» спросил Слоун, на этот раз беря на себя управление процессом. «Да, сэр, я готов», кивнул Брейн, хотя не чувствовал никакого действия волшебного лекарства. Он все так же приволакивал ноги, покалывало в правом боку, побаливали ребра. Все это были результаты жестоких упражнений в танцевальной кабине и неожиданной схватки с механическим спарринг-партнером. «Итак, сначала легкий бой, как я и обещал вам, комрады. Прежде чем мы окончательно определимся с уровнем ставок, мы должны увидеть, в какой форме боец. Ведь в прошлый раз он неожиданно свалился в обморок». Все, кто был в прошлый раз, закивали, подтверждая, что все еще обеспокоены состоянием бойца. «Ну, варвар, давай покажи, что ты в порядке», сказал Слоун, и Брейн направился к механическому тренажеру. Схватку начали со второго режима. Тренажер работал бойко, но теперь Брейн не собирался ему поддаваться, понимая, что впереди еще новые режимы, где эта машина превратится в молотилку. И в чем-то Брейн оказался прав. За вторым режимом включился третий, а потом сразу пятый. Но пока он справлялся с этой кутерьмой без всяких таблеток. Немного придавливала одышка, но он знал, как действовать, чтобы не замечать этой грудной боли. «Перерыв!» – скомандовал Слоун, и все присутствующие зааплодировали. «Итак, вы увидели все, что хотели. Кто-то сочтет это хитрым фокусом, кто-то решит, что это истинное положение дел. Но на то и игра. Делайте ваши ставки, господа. Пишите на листочках, ставьте подписи и кладите в этот мешок. А после исхода поединка мы вместе посмотрим, кто и что предполагал и чем это обернулось. Я прав?» «Прав, прав!» Согласилась публика, и все кинулись заполнять бумажки, стараясь, насколько возможно, делать это втайне от чужих глаз. Брейн понимал, что показал себя хорошо, ведь даже на пятом режиме аппарат ни разу не смог пробить его в корпус, лишь только сделал два смазанных лоу-кика, удара по ногам. Эта схватка происходила в высоком темпе, и не каждый мог понять, кто выигрывал. Однако Слоун ставил против него – а стало быть, у этой машины еще имелось достаточно режимов, способных нокаутировать любого бойца. И тут Брейн рассчитывал только на свою человеческую изворотливость. Он намеревался вывести машину из строя, ведь честно соревноваться с железом было бы полным сумасшествием. Когда все бумажки были собраны в мешок, Слоун встряхнул им и торжественно объявил. «А теперь, уважаемая публика, вашему вниманию будет представлен знаменательный бой безупречного варвара неизвестной нации, а также модели «Голубой рыцарь», которую нам презентовала Ассоциация механических боевых искусств. Просим «Голубого рыцаря» на ринг!» Зазвучала какая-то дурацкая музыка, и из ниши, где, как предполагал Брейн, ничего кроме старых мечей и беговых дорожек и быть не могло, вдруг вышла новая машина и зашагала к Брейну походкой, которая лишь при внимательнейшем изучении могла быть определена как имитация. Этот робот был безупречен. Подойдя к Брейну шагов на 5, он остановился, сделал торжественный поклон, каким сотни лет назад народы, создавшие впоследствии суперколверов, приветствовали пришедших на смертельный бой. Ведь уходили с него только победители. Брейн был обескуражен. Уже то, как вел себя этот робот, говорило о его безмерных возможностях. «Эй, Слоун!» – крикнул Брейн, понимая, что никакие уровни субординации сейчас не важны. «А с какого режима мы начнем?» «У голубого рыцаря нет режимов», – радостно сообщил Слоун. «Он сам выбирает себе режимы в зависимости от способностей противника». «Ну ладно», – подумал Брейн и решил, что лучше самому проверить претендента, прежде чем тот проверит его.